Так вот в чем причина ее мрачного настроения. Слава богу, я увиделся с ней вовремя. Не оставляй меня одну, Изуна. Цунади что-то бормочет во сне. Вздох. Изуна вздыхает и беспомощно смотрит на Шизуни. Ничего не поделаешь. Изуна, ты спишь в этом углу с Цунади сама, я буду спать в другом углу. Шизуни готовит постель. Стук, стук, кто-то стучит в дверь их комнаты. Изуна поднимает голову и активирует свое рентгеновское зрение. Это Рейкагеей. Черт возьми, он мешает мне приятно проводить время. Изуна складывает какие-то ручные печати и ставит в комнате заглушающую печать. Шум стука стихает. Позвольте-ка мне добавить во все эту смесь несколько укрепляющих печатей. Уя горячая кровь, он без колебаний ворвется через стену. Изуна размещает кучу укрепляющих печатей вокруг комнаты и делает ее такой же прочной, как стену замка. Теперь нас никто не потревожит. Шизуни поднимает голову и спрашивает Изуну. Что это было, Изуна-кун? Кто-то стучит в дверь. Ничего, Шизуни. Сборщики долгов гонятся за Цунади. Я поставил несколько печатей, чтобы держать их в страхе. Они больше не будут нас беспокоить. Изуна отвечает ей. Спасибо, Изуна. Какое облегчение слышать это. Шизуни заворачивается в одеяло и засыпает. Изуна тоже засыпает, зажатый между двумя гигантскими холмами. Я в раю. Глава 124. Пари. На следующее утро. Изуна просыпается. Он сонно открывает глаза и оглядывается. Вспоминает вчерашние события и поворачивается к Цунади. Она крепко спит, обнимая его за левую руку. «Зэ-зэ-зэ. Мне нужна выпивка. Шизуни, дай мне немного выпивки», — говорит Цунади во сне. «Да, да. Цунади сама». Шизуни открывает глаза и вытягивает руки. Изуна безмолвно смотрит на них. Это их обычный режим сна. Шизуни поспешно встает и бежит к двери. «Мне нужно заказать завтрак для Цунади сама». Словно вспомнив что-то, она останавливается и поворачивается к Изуне. «Изуна, не мог бы ты одолжить мне немного денег для завтрака? Цунади сама вчера потратила все свои деньги, а у нас нет денег на завтрак». Вздох. Изуна потирает лоб и смотрит на Цунади. «Это женщина». Он достает несколько банкнот рё и протягивает их Шизуне. «Шизуне, иди и принеси нам завтрак. Я разбужу ее». Шизуне кивает головой и подходит к двери. Хрюк, хрюк. Тантон следует за ней. Она все еще травмирована шуткой Изуны. Шизуне открывает дверь и медленно выходит из комнаты. Изуна трясет Цунади. «Проснись, Цунади. Просыпайся». Он трясет ее. Она отказывается сдвинуться с места. «Цунади, проснись, или ты не получишь никакой выпивки». Изуна решил зайти с козырей. «Нет, нет, я проснулась». Цунади тут же вскочила. «Где моя выпивка?» Возникает она Изуне. «Это, Вии, хрюк». Их прерывают крик и виск. Изуна сразу встает и бросается на звуки крика. Это крик Шизуне. Цунади тоже встает и следует за ним. Снаружи у входа они замечают дрожащую Шизуне и Тантона, которые смотрят на Ие. Эй стоял с глазами, как у мертвой рыбы, с большими темными мешками под глазами. Его брови подергиваются, а волосы в беспорядке. «Наконец-то вы открыли дверь», — крик в его хриплом голосе. На стене и двери комнаты есть различные отверстия размером с кулак. Руки и дрожат, и он шатается. Бам! Он лицом падает на землю и отрубается. «Рейкаге-сама! Рейкаге-сама, вы в порядке? Рейкаге-сама?» Один из телохранителей Рейкаге трясет его. «Он в полном порядке. Он просто истощен из-за недостатка сна. Дайте ему отдохнуть час или два». Изуна отходит от бесчувственного тела Рейкаге. Телохранитель Рейкаге поднимает голову и замечает Изуну. Он немедленно выставляет против него охрану. «Вам не о чем беспокоиться. Если бы я хотел убить его, то его бодрствование или бессознательное состояние не имело бы никакого значения. Независимо от ситуации, он получит верную смерть». Изуна игнорирует телохранителя и уходит. Цунади и Шизуни следуют за ним. «Я голоден. Давайте позавтракаем». «Ах ты, ублюдок, не стоит недооценивать нас, Шиноби Кума. Безмолвный шинигами или нет, не имеет разницы». Шиноби Кума достает куна и бежит к Изуне. «Ха». Изуна поворачивается и активирует свой шаринган. «Гиндзюцу, шаринган». Тело Шиноби Кума парализует, и он останавливается в воздухе. Бам! Он нащупывает пол и сердито смотрит на Изуну. «Пожалуйста, простите его за грубость». Другой Шиноби тут же склоняет голову перед Изуной и умоляет его. «Лучше скажи своему подчиненному, есть люди, с которыми ему лучше не связываться совсем». Изуна деактивирует свой шаринган и поворачивается к Цунади. «Пошли». Шиноби Кума вытирает холодный пот со лба и поворачивается к своему партнеру. Он складывает какие-то ручные печати и рассеивает гендзюцу. Амай, почему ты извинился перед этим ублюдком из Канахи? Как элитный шиноби Кума, как ты можешь так легко пренебрегать своей гордостью? Он спрашивает Амай. Хлоп. Амай дает ему пощечину и отвечает. Очнись, Тогай. Ты не знаешь всей его силы и на что он способен. Что в нем такого особенного? Он сделал себе имя во время третьей войны шиноби, Тогай. 3 года назад, во время нашего мирного договора с Канахой, Рейкаге сама планировал захватить Бейкуган, когда выдалась такая возможность. Амай объясняет ему, уху, я знаю об этом, но, к сожалению, нам не удалось заполучить его в свои руки. Тогай разочарованно качает головой. Нет, Тогай, ты не знаешь всего события, потому что Рейкаге сама скрыл эту новость. Позволь мне рассказать тебе, поскольку ты один из его телохранителей. Нам пришлось заплатить определенную цену, чтобы уйти из этой ситуации. Именно в это время безмолвный шинигами Листа вступил в бой против наших сил. Он в одиночку столкнулся с 50 нашими элитными шиноби. Это была не драка, а бойня. Он убил их всех меньше, чем за минуту. Тогай сглатывает слюну и недоверчиво смотрит на Амая. Быть того не может, ведь... Как такое вообще возможно? В деревне Листа не может быть такого ужасного шиноби. Амай качает головой и продолжает. Это правда, это ужасающая сила шинигами. Даже наш третий Рейкаге сама не был способен на такой подвиг. Я был частью этой миссии. Он пощадил меня и Рейкаге саму, потому что не хотел начинать войну с Кумагакури, убив Рейкаге саму. Амай поворачивается к Тогаю и упрекает его. В следующий раз не спеши. Цунади Листа, наша единственная надежда, если мы хотим спасти Карай, отведи Рейкаге саму в нашу гостиницу. Тем временем я буду искать Цунади и умолять о помощи. Амай вылетает из гостиницы, Тогай берет и входит в другую комнату, медленно кладет его на кровать и вытирает пот. К счастью, он не убил меня, я думал, что умру там. Но что было со всеми этими зелеными существами? Что это было за гендзюцу? Изуна, Цунади, Шизуни и Тантон позавтракали. «Я хочу поиграть!» — в отчаянии кричит Цунади. «У тебя есть деньги?» — Изуна спрашивает ее. «Я не знаю, но ты ведь заплатишь за меня, верно?» Цунади ухмыляется Изуне. «И зачем мне это делать?» — Изуна наклоняет голову. «Потому что, как мой любимый ученик и как мужчина, ты несешь ответственность за удовлетворение потребностей женщины». Цунади улыбается Изуне. Какое отношение азартные игры имеют к твоим потребностям? Я могу заплатить за твою выпивку, но не за азартные игры. Изуна потирает лоб. Хорошо, давай выпьем. Ты сказал, что заплатишь за это, верно? Цунади смеется над ним. Я попался в твою ловушку, вздыхает Изуна и следует за ней. Хик, выпивка, лучшая вещь по утрам. Цунади выпивает еще одну чашку саке. Уже полдень, отвечает ей Шизуне. Сейчас просто игнорируй такие незначительные детали. Цунади машет рукой и делает еще один глоток саке. Изуна лениво лежит у стены и пьет банку соды. Скрип. Один из шиноби Кума открывает дверь и входит в гостиницу. Вы один из легендарных саннинов деревни Скрытого Листа. Госпожа Цунади, я разыскал вас, чтобы обратиться с просьбой. Он склоняется перед Цунади. Хик, кто ты такой? Спрашивает его Цунади. Да, я Амай, шиноби деревни Скрытого Облака. Амай склоняется перед Цунади. Шу, шу. Цунади машет ему рукой. Если твой товарищ ранен, то сам и исцели его. Ситуация зависит от моих навыков, пожалуйста, спасите нашего товарища. Амай умоляет Цунади. Ты пытался украсть Бейкуган Хьюги. Теперь ты хочешь обратиться за помощью ко мне, упрекает его Цунади. Это было решено между двумя деревнями. Наша Кумагакури понесла огромные потери в этом инциденте. Амай отвечает ей. Я не ожидал, что она послушает по своей воле и сделает все. Похоже, мне придется. В комнату ворвался Эй. Ты должен что? Изуна повышает голос и пристально смотрит на Эя. Глоток. Эй проглатывает следующие слова и поворачивается к Цунади. Вылечите Караи и мы выплатим вам соответствующую компенсацию, как только прибудет наше подкрепление. Эй понижает голос и просит Цунади. Ну, теперь, раз в зал ввалились большие шишки. Ты думаешь, мне нужна твоя компенсация? Цунади поднимает бровь и ухмыляется Эю. Ты не знаешь, Эй ответил вкрадчивым голосом. Я должен как-то убедить ее лечить Карай. Я не могу применить силу здесь, шинигами с ней. Я должен придумать способ. Эй крутит шестеренки в своем мозгу. Придумал. Цунади любит играть в азартные игры, но она всегда проигрывает пари. Если я смогу заключить с ней пари и выиграть его, тогда я смогу спасти Карай, не понеся никаких потерь. Вот и все. Он поворачивается к Цунаде. Как насчет того, чтобы заключить пари? Если ты проиграешь, то тебе придется исцелить Карая. Если ты выиграешь, то мы уйдем. Попытка соблазнить Цунаде принять ставку. Хик. Хаем, звучит интересно. Нет ничего плохого в том, чтобы дать ему шанс. Цунаде на некоторое время задумывается. Позволь мне сделать это, Цунаде. Я приму участие в пари вместо тебя. Изуна выходит вперед к Ию. Ты же не против этого, непослушный Ий? Изуна поднимает одну бровь. Черт возьми, обязательно надо было все запороть. Я почти добился необходимого мне. Нет, нет, я не против. Эй качает головой. Я знаю, мне очень жаль, Карай, но я не могу победить этого монстра. Глава 125. Побочная история дела Хьюга 3. На территории резиденции Хьюга. Хирузин сидит перед Хиаши, Хизаши и их отцом Хираши, обсуждая предложение главного шиноби Кума присоединиться к празднованию дня рождения Хинаты. Хокаге сама, вы уверены, что это хорошая идея? Спрашивает его Хиаши. Хиаши. Коноха подписала мирный договор с Кума. Мы должны проявить гостеприимство к их главному шиноби, чтобы укрепить мирный договор. Хирузин потирает лоб. Коноха понесла большие потери во время войны. Мы не можем позволить себе начать еще одну войну. Ну, если вы так говорите, Хокаге сама, тогда я доверяю вашей мудрости. Наш клан Хьюга разрешит главному шиноби Кумагакури присоединиться к празднованию. Хиаши согласен с Хирузином. Вздох. Хирузин вздыхает и уходит. Хиаши поворачивается к Хираши и спрашивает его. Отец, что вы думаете об этом предложении? Хираши задумчиво потирает подбородок. В этом предложении есть что-то подозрительное. Во время предыдущей войны Кумагакури несколько раз пыталась заполучить наш Бейкуган. Инцидент второй войны шиноби, пятно на нашей репутации. Бейкуган одного из главных членов семьи попал в руки нашего врага. Так что, берегитесь шиноби Кума. Я им совсем не доверяю. Хираши предлагает Хиаши. Хорошо, отец. Я буду следить за любой подозрительной деятельностью со стороны шиноби Кума. Позже вечером. Хиаши и Хираши стоят у входа в клан Хьюга, приветствуя важных гостей. Шиби Абурами приветствует их с букетом в руках. Клан Абурами рад получить возможность присутствовать на дне рождения принцессы Хьюги. Нет, что вы, это нам в удовольствие принимать вас у себя. Хиаши вежливо принимает букет и приветствует его в ответ. Лидеры клана Акимичи, Яманака и Нара входят вместе и вручают свои подарки семье Хьюга, и они входят. Что за тягомотина? Шикаку почесывает голову, глядя на утомительную задачу приветствия гостей. Ой, так вот в чем причина. Поэтому клан Нара почти не празднует ничего. Изуна подходит к ним и приветствует группу. О, это ты, Изуна-кун. Чо закивает головой и представляет Изуну, Инаичи и Шикаку. Он не нуждается в представлении, мы все наслышаны. Группа некоторое время болтает, пока Изуна не замечает группу Кума у входа. Я извинюсь, только что вспомнил о неотложном деле. Изуна вежливо отходит от группы. Шикаку смотрит в спину Изуны и бормочет. Многие старейшины в совете назвали его вторым пришествием Мадараучихи. Я думаю, что они параноики. Чавк, чавк. Чоза откусывает большой кусок мяса и отвечает. Изуна встречается с Юга и подает ей знак. Цель прибыла. Следи за всеми их действиями и передавай все мне. Он передает ей небольшое устройство связи. Я надеюсь, что эти новые игрушки отдела исследований и разработок будут работать так, как им и положено. Югао берет наушник и прячет его под своими длинными волосами. Она складывает какие-то ручные печати и исчезает со своего места. Техника сокрытия в тени. У входа во двор Хьюга. Хиаши и Хираши приветствуют главного шиноби Кума вежливой улыбкой. Наш клан Хьюга рад, что посол Кумагакури решил отпраздновать это знаменательное событие вместе с нами. Хиаши подает знак одному из охранников. Охранник подходит к ним и вежливо спрашивает. Извините за мое грубое поведение, но нам придется тщательно обыскать вашу одежду, чтобы обеспечить безопасность гостей. Ну, это справедливо. Главный шиноби поднимает голову и позволяет охраннику проверить их одежду. Затем охранник приступает к обыску одежды охранников в сопровождении главного шиноби. Ну, раз все в порядке, тогда мы хотели бы увидеть принцессу клана Хьюга своими глазами, говорит он Хиаши. Очень хорошо, празднование скоро начнется. Пожалуйста, присаживайтесь внутри. Хиаши подает сигнал старейшине Хьюга. Он сопровождает группу в VIP-зону отдыха. Клан Учиха поздравляет клан Хьюга с этим знаменательным событием. Фугаку и старейшины клана Учиха прибывают к Хьюга. Фугаку передает большой букет Хьяши. Все в наше удовольствие. Хьяши принимает подарок. Вскоре все гости прибывают на празднование в сопровождении старейшин Коноха и Хокаге, которые оказались последними. Внутри праздничного зала красивая дама несет милую маленькую девочку в фиолетовом кимоно. Маленькая девочка держит палец своей матери, оглядываясь по сторонам. Пристальный взгляд многих незнакомцев пугает ее, и она прячется за спину матери. Ха-ха-ха-ха. Действительно, принцесса клана Хьюга так прекрасна, как ее описывают жители деревни. Главный шиноби смеется, разговаривая с Хокаге. Хирузин согласно кивает головой. Итак, это принцесса Хьюга. На ее лбу нет проклятой печати, а это значит, что это хорошая возможность для кума. Главный шиноби готовит в уме хитрый план. Изуна смотрит на испуганное выражение лица Хинаты и думает про себя. Хинате не хватает уверенности в себе даже в детстве. Представив Хинату, мать уносит ее прочь от толпы. Я забыл отдать ей свой подарок. Изуна достает маленькую ледяную куклу из своего свитка. Он подходит к Хинате и улыбается ей. С днем рождения, маленькая Хината. Он вручает куклу ей. Ой, это ты, Изуна-кун. Дама узнает его. Цунади сама придет на праздник, спрашивает она его. Я думаю, что она придет. Изуна кивает головой. Он несколько раз встречался с матерью Хинаты в больнице Листой. Цунади была той, кто принимала роды. Хината принимает куклу и с любопытством смотрит на нее. Это сделано из льда. Мне придется заморозить его или он растает. Изуна гладит ее по голове. Нет, это особенная кукла. Она не растает, так что нет необходимости замораживать ее. Хината мило кивает головой и бежит к Нидзи. Нисан, Нидзи Нисан, посмотри на мою новую куклу. Будь осторожна, леди Хината, или вы поранитесь. Нидзи гонится за ней. Надеюсь, Цунади приведет с собой Наруто. Изуна смотрит на взаимодействие Нидзи и Хинаты. Он замечает проклятую печать на голове у парня. Похоже на... Нужны некоторые изменения. БЗЗЗТ, статические шумы. Его наушник потрескивает. Изуна получает сообщение, создавая вокруг себя небольшую иллюзию. Капитан, охранники главного шиноби только что покинули его. После того, как отошли, они использовали секретную технику, чтобы скрыть свое присутствие. Но, я все еще чувствую их чакру. А пока, следи за каждым их действием и сообщай мне. Я буду присматривать за главным шиноби. Конец связи. БЗЗТ. Изуна молча подходит к главному шиноби. Итак, он послал своих головорезов составить карту лагеря Хьюга, тем самым облегчая похищение. Изуна скрывает свое присутствие и продолжает следить за ним. Позже ночью. Празднование, наконец, закончилось, и один за другим все гости покидают дом Хьюга. Хьяши и Хираши попрощались с ними. За пределами территории Хьюга главный шиноби выслушивает доклад своих охранников и кивает. Хорошо, мы нанесли на карту всю территорию клана Хьюга. Пришло время привести наш план в действие. Вы двое отправляетесь в страну горячих вод и сообщаете об этом Райкагесами. Я похищу принцессу Хьюга. Да. Сопровождающие шиноби склоняют головы и исчезают. Главный шиноби вспоминает карту резиденции Хьюги и взбирается по стене. Он проникает на территорию и прячется за деревом, подслушивая разговоры слуг. Хах, это было такое изнурительное мероприятие. Для этого праздника нужно было сделать так много всего. Моя спина болит от такой большой работы. Один из слуг потирает свою спину. Да, я тоже устал. Даже госпожа Хината заснула. Бедная девочка, ей впервые пришлось столкнуться с таким количеством странных людей. Слуга продолжает выполнять свою работу. Это мой шанс. Старейшины клана Хьюга заняты гостями. У меня больше не будет такой возможности. Главный шиноби складывает какие-то ручные печати. Техника сокрытия в воде. Его тело превращается в лужу воды и исчезает с места. Главный шиноби появляется перед комнатой Хинаты. Итак, я на месте. Он входит в комнату и замечает спящую Хинату. В руке у нее странная кукла. Он складывает какие-то ручные печати и постукивает Хинату по лбу. Фух, он слышит странный шум и вспышку. Что это было? Главный шиноби оглядывается. Должно быть, это мое воображение. Он качает головой и поднимает Хинату. Теперь она не проснется какое-то время. Я не могу позволить ей проснуться, поднять шум и разрушить мой план. Свист. Он выпрыгивает из окна и вылетает из дома Хьюги. Хэймэм, Тревожное чувство поднимается в сердце Хяши. Бейкуган. Хяши активирует свой бейкуган и осматривает окрестности. Он замечает главного шиноби Кума, убегающего от резиденции их с Хинатой на плечах. Ублюдок. Как он посмел. Я знал, это его намерения не были добрыми. Хяши бросается вслед за главным шиноби Кума Гакури. Глава 126. Побочная история танец шинигами. Хяши немедленно бросается вслед за главным шиноби. Свист. Свист. Перед ним появляются Изуна и Югава. Не нужно беспокоиться о Хинате. Изуна машет рукой и останавливает Хяши. Хяши хмурится и сердито спрашивает его. Что вы имеете в виду? Этот ублюдок из Кума похитил мою дочь, а ты мешаешь мне спасти ее. Что все это значит? Хяши встает в стойку тайдзюцу, готовясь сразиться с Изуна и Югава. Успокойтесь, глава клана, проверьте еще раз комнату вашей дочери. С ней все в порядке. Изуна снимает маску Анбу и раскрывает свою личность. Изуна-кун, это ты. Хяши доверяется Изуне и бросается в ее комнату. Он замечает, что Хината крепко спит на кровати. Что? Много вопросов возникает в его голове, и он обращается за ответами к Изуне. Не удивляйтесь. Хяши-сан, она действительно настоящая Хината, та, которую похитил Шиноби Кума, это кукла, которую я сделал с помощью Фуиндзюцу. Я с самого начала подозревал группу Кума, поэтому я молча следил за их деятельностью и узнал про их намерение похитить Хинату. Поэтому, я действовал заранее и сделал необходимые приготовления. Вам просто нужно подыграть. Изуна открывает правду Хяши. Спасибо, Изуна-кун. Я буду вечно благодарен тебе, что касается плана. Я буду следовать вашим распоряжениям. Хяши согласно кивает головой. Изуна и Юга гонятся за главным шиноби. Внутри леса недалеко от границы страны огня и страны горячих вод. Подчиненные главного шиноби встречаются с группой Райкаге. Два шиноби кланяются перед им и докладывают ему. Райкаге сама. Капитан проник в лагерь Хьюга. Скоро он похитит принцессу Хьюга и Бейкуган перейдет в наше владение. Потрескивание. Он сжимает кулак, глядя в сторону Конохи. Мы заплатили высокую цену во время третьей войны шиноби. Пришло время вернуть долг. На некотором расстоянии от их лагеря. Свист-свист. Какаши отдыхает, прислонившись к дереву, наблюдая за войсками Кума. Вице-капитан, когда мы должны сделать наш ход? Спрашивает его одна из фигур в маске. Еще слишком рано. Тенза. Просто ждите сигнала капитана, должно быть, он уже в пути. Какаши отвечает ему. Капитан приказал нам держаться на расстоянии от радара их сенсоров. Мы начнем действовать, как только прибудет капитан. До тех пор просто контролируйте каждую их активность. Да, вице-капитан. Тенза кивает головой. Внутри леса страны огня. Главный шиноби продолжает нести бессознательную Хинату на спине. Я почти на месте. После завершения этой миссии должность старейшины в совете будет моей. Он усмехается про себя. Изуна смотрит в затылок шиноби и думает про себя. Похоже, после смерти третьего Райкаге уровень шиноби в Кума упал. Если бы только у четвертого Райкаге были мозги. Изуна молча следует за главным шиноби, облаченный в дзюцу света. Вскоре они приближаются к границе страны огня. Изуна складывает несколько ручных печатей и делает печать Фуиндзюцу. Хэймэм. Какаши, прислонившийся к дереву, хмурится. Он тут же достает из кармана свиток и замечает светящуюся формулу запечатывания. «Приготовьтесь к предстоящему бою», — приказывает он своей команде. Тенза и остальные члены группы насторожились. «Фух, фух!» Главный шиноби пересекает границу и замечает лагерь Райкаге. Наконец-то, он быстро входит в лагерь Райкаге и кладет Хинату перед ним. «Райкаге сама, я выполнил свою миссию. Теперь, Бейкуган в наших руках. Молодец!» — кивнул ему Райкаге в ответ. Он поворачивается к Амае и подает ему знак. «Амае, иди и осмотри Бейкуган». Амае подходит к телу Хинаты и протягивает руку к ее глазам. Вспышка. Вспышка ослепляет их зрение. Ха-ха, на этом фильм закончен. Фух, Изуна появляется в лагере Райкаге. В его руке камера, и он улыбается группе. Что за? Глаза шиноби Кума расширяются, когда они видят пред собой Изуну. Вспышка. Изуна делает еще один снимков группы. Теперь, это вишенка на торте. Быстро. Убейте его, он записал весь наш разговор. Эй, кричит своим людям. Стихия молнии. Лариат. Он быстро покрывает все свое тело чакрой молнии и бросается к Изуне, чтобы превратить его в месиво. Бум. Огромный взрыв происходит внутри лагеря, все сносятся ветром. Теперь, пришло наше время. Какаши спрыгивает с дерева и бросается в сторону лагеря Кума. Остальная часть группы следует за ним, окружая лагерь. Бум. пыли и осколки оседают, открывая гигантский кратер на месте лагеря Рейкаге. Изуна стоит посреди лагеря с серьезным выражением лица. Кашель-кашель, на расстоянии. Эй отбрасывает валун, вставая из-под обломков. Он выкашливает полный рот крови, глядя на Изуну широко раскрытыми глазами. Ты тот же ребенок, который был с Минато во время Третьей войны Шиноби. Я помню тебя. Я сражался против тебя во время войны, 6 лет назад. Как ты теперь стал таким сильным? Удивленно спрашивает Эй. Ой, просто это. Тогда я был ослабшим. В любом случае, что касается главного, я собрал достаточно доказательств против Кума на нарушение мирного договора. Изуна машет камерой в руке. Я сниму об этом фильм. Я назову его «Путешествие одинокого героя». Изуна смотрит на главного Шиноби и ухмыляется. Нет, нет, возможно, это имя слишком громкое для такого, как ты. Ха-ха. Изуна издевается над ним. Быстро убейте его, пока он не показал доказательства всему остальному миру. Кашель. Эй слегка закашлял, отдавая приказы своим войскам. Амай подходит к Ю и вылечивает его раны. Мы здесь, капитан. Какаши и остальные члены команды встают рядом с Изуной. Убейте их, не оставляйте никаких следов. Бам! Удар по кукле, она разлетается в дребезги. Коноха играла с нами, как на скрипке. Но они заплатят за это. Мы значительно превосходим их численностью, убьем их и смоем это унижение. Эй кричит от гнева. Враг превосходит нас числом, но мы не слабаки. Давайте дадим почувствовать Кума вкус их собственной медицины. Какаши командует командой Ро. Нет необходимости. Одного меня достаточно. Изуна вытягивает руку и останавливает Какаши. Просто смотрите и учитесь. Треск-треск. Изуна хрустит шеей и направляется к группе Кума. Их почти 50. 50 элитных шиноби давно. Я не давал себе волю в бою. Пришло время выложиться по полной. Изуна противостоит группе Кума и насмехается над ними. Давайте теперь потанцуем. Убейте, убейте этого ублюдка. Он смеет недооценивать силу Кума. Группа элитных шиноби Кума кричат в бешенстве, бросая несколько сюрикенов и кунаи в сторону Изуны. Ха! Изуна скрещивает руки на груди. 8 внутренних врат. 6-е врата. Врата прозрения. Откройтесь. Свист. Ударная волна высвобождает чакру из его тела и отталкивает группу шиноби из Кума назад, отражая их атаки. Стихия силы. Одеяние Асуры. Темно-красное пламя охватывает Изуну. Молния вспыхивает в его глазах, она потрескивает и щелкает. Красная аура высвобождается из его тела и превращается в темно-красный плащ чакры позади него. Ха! Изуна бьет кулаком по земле. Бум! Большой взрыв с Изуной в эпицентре поглощает всю группу Кума. Все 50 элитных шиноби Кума подбрасываются в воздух. Они делают сальто и складывают несколько ручных печатей. Совместное ниндзюцу. Дзюцу разряда молнии бедствия. Пользователи стихии воды и пользователи стихии молнии создают гигантский бассейн с водой и молнией. Молния мерцает в бассейне и создает гигантскую бурю. Ха! Изуна протягивает руку и принимает позу тайдзюцу. Поток молнии Сакудзику. Он быстро бьет кулаками по воздуху много раз подряд. Трение и сопротивление воздуха подожгли его кулаки, а его плащ добавляет чакру молнии к потокам пламени, выпущенным из его руки. Бум! Бум! Обе техники сталкиваются друг с другом, и техника Изуны подавляет совместное ниндзюцу Кума. Стихия скорости. Шаг вспышки. Он исчезает и снова появляется перед шиноби Кума. Взрыв. Его удар разрушает весь скелет шиноби и превращает его тело в кашу. Бам! Бам! Изуна продолжает бить одного врага за другим. Амай смотрит на всю эту бойню с ужасом в глазах. Это танец шинигами. Танец смерти и отчаяния. Глава 127. Ты бьешь так, словно сбивает грузовик. Фух. Порыв ветра развивает волосы Изуны и одежду Эя. Оба они стоят напротив друг друга в открытом поле. У Эя на лице напряженное выражение. Он серьезно обдумывает способ победить Изуну. Поскольку это пари, я должен предложить кое-что, что даст мне преимущество. Но он должен согласиться с моим условием и позволить мне изложить условия сделки. Голова Эя вся в поту, и он смотрит на Изуну. Я должен спасти Карай любой ценой, даже если мне придется преклонить голову и отказаться от своей гордости. Изуна беспечно смотрит на Эя. Я знаю, что он хочет спасти своего товарища, но мы не союзники. Коноха и Кума подписали только мирный договор. Мне плевать на его товарища, но если мы хотим спасти его друга, то ему лучше быть готовым заплатить высокую цену. Я дам ему шанс сразиться, поскольку ты предложил сделку, то для меня будет только справедливо принять условия его. Но я щедрый парень, я не буду тебя запугивать. Просто возьми себя в руки и подготовься, а я подыграю тебе. Изуна спокойно смотрит на Ие. Твои условия не. Подожди, что? Ты позволяешь мне выбрать условия? Взгляд на Изуну широко раскрытыми глазами. Изуна утвердительно кивает головой. Я не могу просить ничего лучшего. Теперь мне нужно просто придумать что-нибудь, в чем я смогу победить его. Эй размышляет о своих сильных и слабых сторонах. Ниндзюцу. Нет, Изуна Учиха, гений, если дело доходит до ниндзюцу, у него есть легендарный шаринган. Он может легко одолеть любого. С точки зрения скорости я ему не ровня. Он изучил дзюцу летающий бог грома четвертого Хокаге. Подожди-ка. Физическая сила и выносливость. Взгляни на худощавое и компактное тело Изуны. У него не так много мышечной массы. Я сомневаюсь, что его выносливости больше, чем у меня. Я должен предложить испытание на выносливость. Он смотрит Изуне в глаза и говорит своим хриплым голосом. Очень хорошо. Тогда это будет соревнование на выносливость. Мы оба будем бить друг друга. Тот, кто сможет устоять после удара, станет победителем. Ухмыльнулся Изуне, разминая свои большие мышцы. Он слишком отчаялся, раз сам копает себе могилу. Цунаде и Шизуне молча смотрят на Ие и закрывают глаза, чтобы выразить свое уважение. Я ударил этого парня несколько раз изо всех сил, но он просто встает без намека на боль или травму. Хорошо, у меня нет никаких сомнений в твоем состоянии. Почему бы тебе сначала не ударить меня? Я просто встану на месте и приму от тебя удар. Изуна скручивает пальцы и насмехается над Эем. Кровяное давление Ие подскакивает. Не недооценивай меня, ублюдок. Эй снимает одежду и крепко сжимает кулаки. Ха. Все тело Ие покрыто плащом молний. Его волосы встают дыбом от электричества и он продолжает вливать больше чакры в свой плащ молний. Я заставлю тебя пожалеть о своем решении. Он немного наклоняется, чтобы набрать силу для удара. Этот плащ молнии обеспечивает повышенную силу и скорость. Абсолютная защита – это бонус. С этим я смогу легко победить его. Даже если я не так силен, как он, я покажу ему, что нельзя недооценивать силу Рейкаге. Ха! Чакра Ие высвобождается. Пыль и осколки поднимаются в воздух. Свист. Ие исчезает со своего места и появляется прямо перед Изуной. Прямая молния. Дай-ка я посмотрю, как долго ты сможешь сохранять на своем лице эту ухмылку. Бам. Удар приходит Изуне прямо в живот. Бум. Земля под Изуной разлетается и образуется небольшой кратер. Стихия металла. Адамантиновая кожа. Стихия шока. Передача силы. Кожа Изуны чернеет в месте удара. Он перенаправляет силу удара в землю. И она под ним разлетается от атаки. Черт. Ощущение от его удара, словно машиной сбили, хоть я и не знаю, насколько сильно ударяет машина. Если бы он врезал как грузовик, я бы перевоплотился, наверное. Ха. Эй продолжает прикладывать больше силы к своим ударам. Я посмотрю, как долго ты продержишься. Моя скорость и физическая сила намного превосходит всех. Он высвобождает больше чакры, и его мышцы раздуваются. Что происходит? Его должно было отправить в полет от моей атаки, но он даже не сдвинулся со своей позиции. Думая об этом, Ие сила ударов медленно ослабевает. Думаю, с тебя хватит. Изуна хрустит шеей и разминает мышцы. После он отряхивает свою одежду. Ни за что. Остальные шиноби Кума смотрят на Изуну широко раскрытыми глазами. Эта атака даже не заставила его дернуться, не говоря уже о том, чтобы отправить его в полет. Эй недоверчиво посмотрел на Изуну. Как будто почувствовав недоумение Ие, Изуна медленно подходит к нему и похлопывает по плечу. Это был отличный удар. Я прочувствовал его, он смог расслабить некоторые мышцы моего живота. А теперь приготовься, моя очередь. Изуна хрустит костяшками пальцев и сгибает руку. Я не знаю, как ему удалось выдержать этот удар, но я не позволю ему победить в плане выносливости. Эй покрывает свое тело плащом молнии и увеличивает плотность плаща возле живота. Эй выложись на полную, а я не разочарую тебя. Я также максимально увеличу свою физическую силу. Его тело крепкое, верно же, он должен выдержать удар. Изуна сжимает кулак. Ха, 8 внутренних врат. 7 врата чуда. Откройтесь. Тело Изуны покрывает голубая аура. Открытие врат выпускает ударную волну, которая отталкивает ближайших шиноби Кума. Что это за техника? Я чувствую сильное давление от него. Один из шиноби Кума сглатывает слюну. Рейкаге сама будет в порядке, верно? Спрашивает другой шиноби Кума. У Рейкаге сама самая сильная защита в мире шиноби. С ним ничего не случится. Этот шинигами может быть опытным в ниндзюцу, но он не сравнится с Рейкаге сама в физической силе, Тога уверяет своих товарищей шиноби. Ха, стихия силы, мантия Асуры. Темно-красное пламя окружает тело Изуны. Красная молния мерцает из его глаз и приближается к нему. Это та же самая именно эта техника. Амай паникует. Это та же самая техника, которую он использовал против нас. Этот дьявольский плащ, в этом нет никакой ошибки. Рейкаге сама, пожалуйста, отступите. Вы не можете сражаться с ним, в страхе кричит Амай. Я не буду использовать синдзюцу. Это будет перебор. Я просто хочу немного потрепать его. У меня нет намерения убивать этого чудака. Ты готов, неуправляемый из облака? Изуна насмехается над ним. Я с детства готов ко всему. Давай сделаем это. Карай не может долго ждать. Свист-свист. Бам. Изуна мерцает в направлении Э. Его скорость создает сверхзвуковую волну, которая раскалывает землю и отбрасывает шиноби Кума. Шизуни прячется за спиной Цунади. Этот ребенок значительно стал лучше. Он давно превзошел меня. У меня была некоторая надежда на режим мудреца. Но теперь, когда я вижу все это, вздох. Цунади качает головой и вздыхает. Думаю, он не покинет меня до самой моей смерти. Я не хочу видеть, как умрет еще один важный человек для меня. Изуна появляется перед им и готовится ударить его. Быстро, он слишком быстр. Я не могу успеть за его скоростью. Он быстрее меня. Глаза и расширяются. Он складывает руки, чтобы собраться с духом. Бам! Изуна бьет его прямо в живот. Эй чувствует головокружение, и внутри живота все переворачивается. Гарх! Он выплевывает полный рот крови и упал. Даже удар отца не причинял мне такой боли. Это были последние мысли Эя, прежде чем он потерял сознание. Взрыв. Удар отправил Эя в полет. Он протаранил несколько стен и врезался в большой валун. Его тело глубоко вбилось в камень. Рейкаге сама, шиноби Кума поспешно бегут к нему. Итак, думаю, что это победа за мной. Изуна свистит и направляется к Караю. Итак, ты тот пациент, которому нужна помощь. Изуна замечает большого жука в форме паука, застрявшего в груди Караи. Сейчас я облегчу твое состояние. Мы продолжим наши дела после того, как ваш Рейкаге проснется. Мне не нужна твоя помощь. Ах, Карай морщится от боли, пытаясь сделать вздох. Пусть он поможет, Карай. Амай уговаривает его. Чирпчи. Изуна собирает молниеносную чакру в ладонь. Что ты пытаешься сделать? Испуганно спрашивает Тогай. Я лечу его. Если ты издашь хоть писк, то я первым делом вырву твой язык. Изуна раздражен постоянной болтовней этого парня. Он создает ультратонкий синбон, используя чакру молнии, и вонзает его в грудь Карая. БЗЗЗТ. Молния ударяет в большое насекомое. Извивание. Насекомое извивается от боли, прежде чем оно полностью прекращает дергаться. Я нейтрализовал взрывающееся насекомое. Оно больше не будет высасывать твою чакру. Тебе нужна операция, чтобы удалить его. Но имей в виду, одна небольшая ошибка в работе, и ты взорвешься. Карай сглатывает слюну и ложится на кровать. Глава 128. Выжить все. Хаф-хаф. Эй через некоторое время приходит в сознание. Он делает глубокий вдох и чувствует головокружение. Кашель-кашель. Эй кашляет кровью и головокружение медленно проходит. Вдруг он вспоминает о предыдущем пари. Карай, где Карай? Эй схватил за воротник одного из медиков Кума и спрашивает его. Глоток. Шиноби-медик сглатывает слюну и указывает рядом с ним. Эй успокаивается и оглядывается по сторонам. Он сам сидел на кровати, а Карай лежит на другой кровати рядом с ним. Мы в гостинице, Рейкаге сама. Вы потеряли сознание после того, как получили удар от Изуны Учихи. Амай сообщает ему. Итак, я все-таки проиграл. Мне очень жаль, Карай. Я не смог выполнить свое обещание. Он сжал кулак. Глаза Ия наполняются слезами. Он вытирает их и смотрит в окно. Ух, Рейкаге сама, Карай в порядке. Он не умер. Амай пытается успокоить Ия. Да, Карай не умер. Он навсегда останется в нашем сердце. Эй закрывает глаза. Рейкаге сама, я все еще жив. Карай открывает глаза и стонет от боли. Не перенагружай себя так, Карай. Амай сдерживает его. Карай, с тобой все в порядке? Эй поворачивается к Тогаю за объяснением. Тогай все рассказывает Рейкаге. Итак, вот все, что произошло на самом деле. Рейкаге сама, хм, эти шиноби из Конохи все такие же мягкие, как и всегда. Давайте отведем Карая к ним. Нам тоже придется разобраться с группой на Кизару. Эти ублюдки посмели поднять руку на Кума. Эй усмехается и выходит из комнаты. Остальные шиноби Кума следуют за ним. Тук, тук, раздался стук в дверь комнаты Цунади. Ох, это непослушное отродье Кума. Цунади украдкой бросает взгляд на Эя и игнорирует его. Хаэм. На лбу Эй вздувается вена. Кашель-кашель. Изуна кашляет, чтобы привлечь его внимание. Давайте поговорим о делах, прежде чем пойдем дальше. Я не хочу делать одолжение Кума. Мы не союзники, и если Коноха проявит хоть малейшую слабость, Кума нанесет удар первым. А чем ты вообще? Давай покончим с этим, Карай все еще страдает. Фыркают Эю. Хорошо, вот мое первое условие. Мне нужно 10 тонн чакровой руды, которую вы добыли в стране горячих вод. Она должна быть первоклассной. Изуна поднимает указательный палец. Этого количества должно хватить, чтобы выковать первоклассное оружие для членов клана Учиха и моей будущей команды. Я бы сохранил оставшееся количество на складе клана. Может, тебе лучше пойти и ограбить банк? Как ты думаешь, жизнь одного шиноби имеет такую большую ценность? Эй насмехается над Изуной. Нет, нет, нет, я говорю не о вашем подчиненном, я говорю о них. Перед ними открывается вращающийся портал, и из него выходит 5 человек. Глаза Эй расширяются, когда он замечает членов группы Накизару. Что? Группа Накизару? Как тебе удалось их поймать? Это группа шиноби S-рангов, за головы которых назначена немалая награда. Как команда, их почти невозможно остановить. Эй указывает на них. Тебе не нужно размышлять о таких незначительных деталях. Я говорю об их ценности. Эта группа причинила немалый вред вашей деревне. Кроме того, я продаю их охотникам за головами в бинго, тогда я получу 500 миллионов рё за всю группу. Изуна подчеркивает их ценность. Какие 500 миллионов рё? Цунади трезвеет и пристально смотрит на группу Накизару страстным взглядом. Члены группы Накизару превращаются в пачку наличных в глазах Цунади, и она пускает слюни, глядя на них. Глоток. Цунади сглатывает слюну и начинает представлять, что она могла бы сделать с таким огромным богатством. Я могу пить первоклассную выпивку каждый день. Какое-то время мне не придется беспокоиться о деньгах во время азартных игр. Она поворачивается к Изуне. Изуна. Вместо того, чтобы передавать их этому неблагодарному Эю, почему бы тебе не отдать их мне? Цунади машет рукой. Изуна чувствует намерение Цунади и игнорирует ее. Удар. Воображаемая стрела пронзает сердце Цунади, и она дуется в углу. Итак, на чем мы остановились? Ах, да, эти шиноби Накизару. Как ты думаешь, что мне с ними делать? Изуна улыбается Ю и задает ему вопросы. Ублюдок. Такими темпами он награбит Кума. Но я должен получить эту группу. Они украли секретную технику Кума, и я не могу позволить им продавать ее другим народам. Если другие узнают об этой технике, то миру откроется еще одна слабость Кума. Отлично. Я заберу их у тебя за 10 тонн чакровой руды. Договорились, я попрошу кого-нибудь из облака принести все сюда. Но я заберу с собой все имущество этой группы. Требует Эй. Меня это устраивает. Изуна пожимает плечами. Эй подает сигнал одному из своих подчиненных и шепчет ему на ухо что-то. Шиноби кивает головой и роется в одежде группы Накизару. Черт возьми, ублюдок из Конохи. Мы должны были убить Райкаге и наслаждаться остальной частью нашей жизни на досуге. Но теперь мы стали предметом торговли в их руках. Химуши мысленно ругается и изо всех сил пытается освободиться. Пощечина. Не двигайся слишком много. Шиноби Кума дает ему пощечину и проверяет его одежду. Проклятие. Я не могу это вынести. Химуши пытается закричать в гневе, но изо рта у него не вырывается ни звука. Кума Шиноби некоторое время проверяет все, но ничего не находит. Он сообщает об этом Эю. Эй хмурится и сердито смотит на Изуну. Ох, возможно, ты ищешь это. Изуна достает из кармана свиток. Ах, секретная техника Кумагакури. Интересно, сколько денег я получу, если продам его нужному покупателю? Я уверен, что старец Анаки Изывы заплатит немалую цену, чтобы заполучить в свои руки эту технику. Изуна вертит свиток в руках. Этот чудак Анаки никогда не мог сравниться с третьим Райкаге из-за этой техники. Я уверен, что он пошел бы на все, чтобы только заполучить его в свои руки. Изуна ухмыляется Эю. Назови свою цену. Тихо бормочет Эй Изуне. А-а, я тебя не слышу. Ты можешь говорить немного громче? Изуна навостряет уши. Я сказал, назови свою цену. Вопль ярости вырывается из Эя. В его руках начинают искриться молнии. Вот так уже получше будет. Изуна кивает головой. Я не хочу ничего необычного. Просто дай мне чертежи чакра пушки. Изуна спокойно заявляет о том, что хочет взамен. Что? Эй вскрикивает от удивления. Его плащ молния исчезает, и он настороженно смотрит на Изуну. Чакра пушка считается секретным оружием Кума. Никто, Кроме отца, меня и некоторых доверенных подчиненных отца, не знал об этом. Даже Би не знает о его существовании. Тогда как так вышло, как получилось, что он знает о ней? Эй сглатывает слюну и в ужасе смотрит на Изуну. Он как-то проник и украл такую сверхсекретную информацию прямо у нас под носом. Я все еще не знаю, сколько у него информации о Кума. В будущем мне придется осторожно обходить его стороной. Эй закрывает глаза и некоторое время размышляет. Чакра-пушка все еще находится на начальной стадии, пройдет некоторое время, прежде чем она примет свою завершенную форму. За это время, я уверен, Кума сможет доработать его лучше. Таким образом, нет ничего плохого в том, чтобы передать чертеж изначальной чакры пушки. Вот и все, я передам ему первый чертеж. Эй принимает решение. Хорошо, я согласен с твоим условием. Ты получишь свой чертеж, теперь ты можешь передать технику, Эй спрашивает Изуну. В этот момент на его лице прослеживается горечь. Вот, ты можешь взять его. Мне от него мало пользы. Изуна бросает свиток в сторону Эя. Он не особо заботился об Эе. Если он откажется от своего слова, то я просто ворвусь в Кума и похищу их хвостатых зверей. Кроме того, я сомневаюсь, что Эй откажется от соглашения. Хаем, хмыкнув на Изуну, он указывает в сторону Караи. А теперь не мог бы ты его вылечить? Ой, я совсем забыл об этом. Изуна чешет голову. Он поворачивается к Шизуне и нашептывает ей что-то. Шизуне, иди и прооперируй его. Да, Изуна. Шизуне кивает головой и поднимает правую ногу, чтобы вытащить из кобуры несколько ампул и шприцев. Эй хмурится на это и смотрит в сторону Изуны. Шинигами. Это не было частью сделки. Почему эта маленькая девочка оперирует Караи? Я хочу, чтобы Цунади провела операцию. Свист, свист, свист, разрез. Шизуни легкой рукой разрезает кожу вокруг насекомого. Она вонзает нож в мертвое тело насекомого и выбрасывает его. Свист, свист, свист. Она умело зашивает рану и залатывает Карая. Хах. Она вытирает пот со лба и идет к Ию. К вашему сведению, я являюсь преемницей Цунади сама. Она научила меня всем своим навыкам и передала мне свое наследие. Хэймэм. Шизуни хмыкает и уходит. Хрю, хрю. Она берет Тантона и садится рядом с Цунади. Ху, ху. Молодец, Шизуни. Ты неплохо справилась со своей первой настоящей операцией. Цунади хвалит Шизуни. Услышав эти слова, кожа ей Караи бледнеет. Карай падает от шока и отшатывается, указывая пальцем на Цунади. Он не может подобрать слов. Глава 129. Новая миссия. Глоток, глоток, глоток. Хах. Цунади выпивает еще одну бутылку саке. Ик. Мне нравится это путешествие. Я пью много выпивки и играю в азартные игры. Я надеюсь, что такие дни будут длиться вечно. Цунади поворачивается к Изуне. Ты неплохо заработал. Держу пари, что Эй сейчас проклинает тебя. Ха-ха-ха-ха. Это стоило затраченных усилий. Эго Кума сильно раздулась за последние несколько лет. Я должен немного утихомирить его. Кроме того, мне не очень нравилось его грубое поведение. Так что мне придется немного пустить ему кровь. Изуна достает из кармана свиток и переворачивает его. Он открывает свиток и просматривает его. На нем нарисован чертеж чакра пушки. Хаем, этот дизайн довольно прост. Ну, честно говоря, я многого не ожидал от Кума. Но этого достаточно. Я могу использовать нескольких инженеров и построить его тайно для нашей организации. В будущем будет крупномасштабная война. Я должен подготовить для этого все контрмеры. Эти штуки могут легко уничтожить Луну, если выстрелить на полную мощность. Изуна убирает свиток и поворачивается к Цунади. Цунади, каков твой план на это путешествие? Когда ты вернешься в Коноху? Ик. Цунади делает еще один глоток саке и выбрасывает чашку. Возвращение в Коноху. Это такая боль. Я хочу еще немного побродить по миру. Так что я не вернусь в Коноху в ближайшее время. Цунади использует на себе технику мистической ладони и трезвеет. Я знаю, что ты и клан Учиха недовольны третьим Хокаге и хотите заменить его. Меня не интересует эта должность. Только глупцы и наивные люди гоняются за этой должностью. Я не хочу слышать от тебя никаких просьб. Цунади чувствует намерение Изуны и отвергает его прежде, чем он успевает спросить ее по поводу этого. Думаю, только Наруто может использовать разговорной юцу, чтобы убедить ее. Но, по крайней мере, она не такая слабая, как раньше. Вздох. Изуна качает головой и вздыхает. Поскольку ты не хочешь быть Хокаге, тогда у меня к тебе другая просьба. Говори. Цунади пристально смотрит ему в глаза. Я хочу, чтобы ты нашла лекарство для Итачи. Сейчас он в порядке, но его состояние быстро ухудшится, говорит Изуна. Я провел диагностику его тела с помощью своего шарингана, и вот отчет, он передает свиток Цунаде. Насколько я знаю, это, похоже, заболевание легких, которое питается чакрой пользователя и растет со временем. Я передам тебе воспоминания о том, что я видел со своим шаринганом. Хорошо, дай мне посмотреть на все. Цунаде кивает головой. Изуна кладет правую руку на лоб Цунаде и использует свой шаринган, чтобы погрузить ее в гинбзюцу и смоделировать свои воспоминания. Цунаде, как ты можешь видеть, болезнь находится в предварительной стадии. Цунаде указывает на скопление странных клеток. Мы должны найти лекарство, прежде чем оно достигнет следующей стадии. В будущем вылечить его будет сложнее. Гул. Цунаде на некоторое время задумывается и качает головой. Я никогда раньше не слышала и не видела такой болезни. Но после осмотра я вижу, что это новый тип заболевания чакры, которое блокирует прохождение сети чакр через легкие. Это смертельно, и если оно охватит всю сеть чакры в легких, то пациент наверняка умрет. Я сделаю все возможное, чтобы найти лекарство от этого. Цунаде уверяет Изуну. Прими мою благодарность, Цунаде. Я сделаю это ради тебя. В конце концов, ты мой ученик. Цунаде улыбается Изуне. Тогда мне придется вернуться в деревню. Я ушел из деревни на неделю или около того. Пришло время возвращаться, но я буду продолжать навещать тебя. А до тех пор, до свидания. Изуна машет рукой и выходит из гостиницы. Хрюк, хрюк. Тантон выпрыгивает из объятий Шизуне и машет ногами. Похоже, Тантон прощается с Изуной. Шизуне хихикает и поднимает ее. Свист. Изуна телепортируется с места. Шизуне, давай пойдем и посетим игорный притон. На прошлой неделе мне очень хотелось поиграть в азартные игры, а Изуна не позволил бы мне в них поиграть. Цунаде достает из сумочки пачку наличных. У этого неуправляемого я точно было много денег. Он не мог проглотить свою гордость, поэтому отплатил за услугу деньгами. Цунаде пересчитывает стопку рё и истерически смеется. Хотя я не то чтобы жалуюсь. Цунаде сама. Шизуне хватается за лоб и вздыхает. Мне очень жаль, Изуна. Я не могу остановить Цунаде саму. Ае, здесь живет женщина по имени Цунаде, та, с огромными бидонами. Цунаде и Шизуне слышат, как кто-то кричит, разговаривая с хозяином. Дерьмо, это сборщики долгов. Они меня нашли. Цунаде в панике кричит. Шизуне, быстро спрячься. Я как-нибудь с ними разберусь. Просто спрячься. Хай, Цунаде сама. Шизуне использует гзюцу трансформации и прячется. Пришло время мне сделать то же самое. Цунаде превращается в свою детскую версию. Я надеюсь, что они клюнут на приманку. Я не хочу возвращать деньги, которые только что получила. Свист. Изуна телепортируется в деревню. Проверю-ка я Шисуи, Какаши, Гая и Итачи. Они, должно быть, уже пришли в себя. Изуна бросает взгляд в сторону больницы Канахи. Он встречается с Сейри и расспрашивает ее о группе. Я выписала их вчера. Большинство их травм уже были обработаны в результате предварительного лечения, Сейри сообщает ему. Спасибо, Сейри-сан. Изуна благодарит Сейри и исчезает. Я предполагаю, что они должны быть на тренировочном полигоне или в штаб-квартире Анбу. Изуна бросает взгляд в сторону тренировочной площадки и замечает, как группа ребят тренируется друг с другом. Какаши и Гай спаррингуют друг с другом в тайбзюцу, в то время как Шисуи и Итачи участвуют в бою ниндзюцу. Я оставлю их немного потренироваться. Поскольку я планирую сформировать команду, ее участникам нужна командная работа. У Какаши и Гая была отличная синергия. Шисуи и Итачи тоже повышают способности прочувствовать друг друга до другого уровня. Теперь мне нужно просто поискать других участников. Я буду действовать в одиночку. Сражаться в команде – не мой стиль, и я не хочу, чтобы мой партнер попал под перекрестный огонь. Виск, виск. Изуна поднимает голову и замечает ястреба, летящего над тренировочной площадкой. Он хмурится и бормочет. Вызов из офиса Хокаге. Поскольку мне больше нечего делать, я проверю это. Изуна бросается в сторону кабинета Хокаге. Стук, стук. Хирузин поднимает голову и быстро прячет хрустальный шар в свой ящик. На сегодня достаточно исследований. Он прочищает горло и говорит хриплым голосом. Входите. Изуна входит в кабинет и встает перед Хирузином. Прошло много времени, Изуна Учиха. У меня есть для тебя подходящее задание. Ты можешь взяться за него, Если захочешь, Херузин достает свиток из ящика стола и кладет его на стол. Могу я сначала услышать подробности? Я не хочу понапрасну брать на себя миссию и тратить свое учебное время впустую, отвечает спокойно Изуна ему и хватает свиток. Интересно, почему этот ребенок так усердно тренируется? Я не уверен в его точном мастерстве, но из того, что я видел во время инцидента с Учиха, он, вероятно, ближе к уровню Мадоручихи. Какой страшный ребенок, ГМ. Херузин откашливается и объясняет. Ты, должно быть, слышал о недавних беспорядках в стране Тумана. Третий Мизукаге был убит после третьей войны Шиноби, что привело к борьбе за власть в Киригакуре. В Киригакуре есть варварский ритуал окончания академии, когда студентов академии заставляют убивать друг друга. Итак, новый четвертый Мизукаге также закончил этот путь. Его зовут Ягура Каратачи. Херузин показывает фотографию профиля Ягуры, занесенного в книгу Бинго. 250 миллионов рё. За его голову назначена довольно высокая награда, Изуна присвистывает, глядя на награду в книге Бинго. На самом деле это и близко не похоже на награду за тебя, замечает Херузин. В смысле, я никогда не проверял награду за себя. Что ж, если кто-то попытается потребовать за меня награду, я просто убью этого человека и все, отвечает беспечно Изуна. Херузин медленно потирает лоб и вздыхает. За твою голову назначена награда в размере 400 миллионов рё. Огромные деньги. Это почти эквивалентно 40 миссиям высшего ранга С. Наверное, мне следовало бы покончить с собой, чтобы получить столько денег. Изуна хихикает и хватает свиток. Я возьму на себя эту миссию. Он вылетает из кабинета Хокаге. Обито манипулирует Ягурой в Киригакуре. Ягура убивает различных пользователей Кекки Гинкэ в тумане. Было бы напрасной тратой времени, если бы я не смог скопировать их до того, как они умрут. Подожди, твоя миссия состоит в том, чтобы... Херузин кричит, чтобы сообщить об этом Изуне, но Изуна уже исчез. Проникнуть в Киригакуре и шпионить за четвертым Мизукаге... Херузин заканчивает фразу. Ну что ж, я думаю, что он достаточно умен, чтобы разобраться в тонкостях миссии. Но я никогда не ожидал, что он согласится на эту миссию. Херузин достает свой хрустальный шар и снова начинает свои исследования. Фу-фу. Они действительно очень хороши. Глава 130. Атака на Киригакуре и... Хаф, хаф, убей. Хаф, хаф, убить. Хаф, хаф, убей. Убей, убей, убивать, убей. Бледнокожий парень в фиолетовой юкате убегает от своего преследователя. Он – последний. Поторопись и поймай его. Мы понесли много потерь в этом бою, мы не можем позволить нашему врагу сбежать. Даже если это ребенок, убей его. Малыш продолжает бежать, уклоняясь от одной атаки преследователя за другой. Убей, убей, убей, убей. Различные голоса продолжают преследовать его, пока он продолжает убегать. Один из преследующих шиноби бросает в ребенка связанную металлическую балу. Свист-свист. Металлическая бала вращается в воздухе, ударяется о ноги ребенка и обвивается вокруг них. Бац. Поскользнулся. Бам. Малыш теряет равновесие и падает. Инерция рывка заставляет его скользить. Занос. Он скользит и останавливается перед красным цветком. Ах. Он слабо протягивает руку и хватает цветок. Ты такой же, как я, заблудившийся цветок без дома, цветущий в середине этой зимы, которому не место. Тьма была тем местом, где я вырос. Он слабо бормочет себе под нос. В этот момент вражеский шиноби приближается к нему. Есть ли на самом деле Бог? Боже, если ты существуешь, то спаси меня. Спаси меня от этой тьмы и избавь меня от моих страданий. Малыш закрывает глаза. У тебя выносливые ноги. Малыш, ты заставил нас пробежать довольно большое расстояние, пытаясь догнать тебя. Один из вражеских шиноби достает из кобуры куной. Пришло время положить конец этому фарсу. Он доставил нам достаточно хлопот. Давайте убьем его и привезем тело в деревню. Будь осторожен. Мы не знаем, какие способности скрывает этот ребенок. Он смог выжить в одиночку во время этой войны. У него должны быть тузы в рукавах. Другой шиноби напоминает своему товарищу по команде. Шиноби осторожно направляется к малышу, делая шаг за шагом. Поторопись. Раскрой свой последний козырь. Чтобы я смог убить тебя быстро, я должен вернуться в деревню. Убей, убей, убей, убей, убей. Различные громкие крики раздаются в голове ребенка, и он хватается за лоб. Склонность к резне и убийствам начинает медленно овладевать им. Я должен убить. Я должен выжить. Я не хочу умирать здесь. Им овладевает желание выжить. Малыш поднимает голову и смотрит на своих преследователей. после поднимает пальцы и указывает ими на врагов. Пули из пальцев. Кожа с кончиков его пальцев раздвигается, открывая отверстие. В них видны затвердевшие кости пальцев, которые начинают быстро вращаться. Я не умру здесь. Я найду смысл в своей жизни. Даже если мне предначертано умереть, то я умру, сражаясь. Свист, свист. Между ними возникает пространственное нарушение, и из ниоткуда появляется фигура. Черт возьми. Похоже, я все еще не могу контролировать прямую телепортацию. Моего понимания пространства все еще недостаточно. Фигура, одетая в черную одежду, с колючими черными волосами с голубым отливом, завязанные в хвост. Его челка расходилась по центру лица, обрамляя его с обеих сторон. На нем была черная рубашка с высоким воротником и гербом в форме веера на верхней части спины и черные брюки. Несколько повязок обернуты вокруг его рук, а вокруг талии повязан пояс, удерживающий меч в ножнах. Фигура оглядывается и замечает шиноби, которые встревожены. «Кажется, я нахожусь в нужном месте». Он замечает повязку кири на их головах. Он, шиноби-кума, настороженно смотрит на новоприбывшего. «Бегите, мы ему не ровня». «Это шинигами», один из шиноби-кири узнает Изуну. «Что? Это тот шинигами. Бегите». Шиноби-кири паникуют и отступают. «Так, так, не будет большой проблемой теперь». «Если я раскрою себя, гендзюцу, шаринган». Изуна наложил гендзюцу на шинобикири, чтобы стереть их память. Он поворачивается к парню и осматривает его. Малыш пристально смотрит на Изуну и теряет сознание. «Я спасен, флэшбэцкной юцу». Внутри темной тюремной комнаты. «Царап, царап». Ребенок вырезает что-то на стене костью. «Почему, почему я нахожусь в таком месте, как это? Царап, царап. Почему я должен страдать в этом аду? Царап, царап. Почему, почему, никому нет до меня дела? Почему? Убить, убить, убить. Эта тьма преследует меня. Эти звуки, они, а-а-а. Он зажимает уши, чтобы не слышать звуков. Убить, убить, убить. Эти звуки продолжают преследовать его. Боже, если есть Бог, то спаси меня. Стук, стук, скрип. Дверь со скрипом открывается, и в тюремную комнату входит фигура. Пришло время найти тебе какое-то применение. Хаэм, да, тебе придется сражаться. Ради нас, ради нашего клана. Сражайся. Мужчина вытаскивает ребенка из тюрьмы.